деда и века эпохи подряд. Все стремится к теплу от морозов и вьюг. Почему ж эти птицы на север летят, если птицам положено только на юг? Слава им не нужна и величие, вот под крыльями кончится лед. И найдут они счастье птичье, как награду за дерзкий полет. Что же нам не жилось, что же нам не спалось, что нас выгнало в путь по высокой волне? Нам сияние пока наблюдать не пришлось. Это редко бывает сияние в цене. Тишина, только чайки как молнии. Пустотой мы их кормим из рук, но наградою нам за безмолвие обязательно будет звук. Как давно снятся нам только белые сны, все другие оттенки снега занесли. Мы ослепли давно такой белизны, но прозреем из черной полоски земли. Наше горло отпустит молчание, наша слабость растает как тень. И наградой за ночи отчаяния будет вечный полярный день. Север, воля, надежда, страна без границ. Снег без грязи, как долгая жизнь без вранья. Воронье нам не выклюет глаз из глазниц, потому что не водится здесь воронья. Кто не верил дурные пророчества, снег не лег ни на миг отдохнуть, тем наградою за одиночество должен встретиться кто-нибудь.